Предложение. Философия Лао-цзы. Приступая к изложению нравственного учения китайского философа Лао-цзы, или Лао-цзы, как пишут некоторые из русских авторов, учение, которое содержится в его сочинениях «Тао Те Кинг», в настоящее время принято название «Дао Де Цзин», или «Трактат о нравственности», я считаю полезным сначала разрешить недоразумение, существующее в русской литературе относительно этого замечательного памятника китайской философии. Я имею в виду мнение известного специалиста по китайской словесности профессора Васильева. Мне необходимо коснуться его, потому что предлагаемое мною решение поставленного им вопроса могло бы служить доказательством того, что трактат о нравственности действительно принадлежит перу Лао-цзы. Почтенный профессор в 1875 году издал свой прекрасный и не лишенный оригинальности труд о религии китайцев под общим заглавием «Религия Востока». Рассуждения и выводы, изложенные в этом труде, очень часто верны и во многих пунктах остроумны. Почтенный профессор высказывает свои мнения весьма авторитетно. Да они и на самом деле авторитетны. Но относительно вопроса о подлинности трактата о нравственности Лао-цзы, я не могу, к величайшему сожалению, согласиться с мнением профессора. А сделав краткое обозрение современного состояния общества даосов, то есть последователей Лао-цзы, и оценив его значение, профессор Васильев произносит следующее суждение. «Одно, что мы можем сказать о сочинении Лао-цзы утвердительно, — так это то, что оно не могло быть написано в то время, к которому его причисляют, то есть в VI веке до Рождества Христова, ранее Конфуция. Эта книга, заключает автор «Религий Востока», написана тогда, когда идеи конфуцианства уже приобрели вес, то есть не ранее II века до Рождества Христова. Эта мысль профессора доказывается им с двух точек зрения. Первое. Так как философия Лао-цзы составляет диаметральную противоположность моральной философии китайского мудреца Конфуция, то она не могла появиться ранее системы Конфуция. Второе. В философии Лао-цзы замечается отражение буддийской философии. Это, по мнению почтенного профессора, а возможно, было только после перенесения буддизма в Китай, что совершилось во II веке до Рождества Христова. Следовательно, лаосизм не мог появиться до II века.